Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня тема, впрочем, может быть, как всегда, очень непроста, поскольку сегодня мы хотели с вами поговорить о том, какой отпечаток в человеческой душе оставляют сказы Павла Петровича Бажова, великого писателя земли русской и главного, наверное, не побоюсь этого слова, писателя земли уральской. Конечно, обо всем написанном Бажовым поговорить вряд ли удастся за столь короткое время. Написанный тома и тома, вышел даже объемистый энциклопедический словарь по творчеству Павла Петровича Бажова. И давайте попробуем поговорить, может быть, о самом главном, о духах, которые существуют в сказах Бажовых, в сказах Бажова, знакомых всем нам с детства. Давайте попробуем поговорить о хозяйке Медной горы в первую очередь. Это она, в первую очередь она, оставляет отпечаток на судьбе героев целого ряда сказов Павла Петровича, отпечатывается в душе ребенка или подростка, который читает эту сказку, по-моему, на всю жизнь. А вот почему? Каким образом? Да и вообще, каким образом Павлу Петровичу это удалось? Он сделал почти невозможную вещь. По крайней мере, для Урала, если не для всей России. Он создал неповторимую, своеобразную, полноценную мифологию Урала. Он дал ему праисторию, показал некое направление, открыл направление в глубину, может быть, той самой горы, открыл миру, всему миру, уральских жителей, их говор, их загадочность и как бы не существовавшие в мировой культуре до 1939 года уральские мастера, их жены, дети в его сказах заговорили, и оказалось, что мысли их глубоки, судьба удивительна, язык странен и выразителен. Бажов дал Уралу чудо. А вот каким образом ему это удалось, что он затронул в человеческой душе, вот об этом мы сегодня и попробуем с вами поговорить по телефону нашего прямого эфира 956-15-14. Этот телефон, это постоянный телефон Радио России, код города Москвы 495, итого 495-956-15-14. Кто она такая? Хозяйка Медной горы и ее многочисленные друзья, слуги, духи земли уральской. Вот тема сегодняшней программы. Еще раз напомню, телефон 495-956-15-14. Почему, несмотря на то, что язык для чтения кажется трудным и непростым, один раз прочитанный образ хозяйки Медной горы остается в наших душах на всю жизнь. Главный вопрос сегодняшней программы. О чем, о каком чуде сказы Бажова, дорогие радиослушатели? И, наверное, так как наверняка существует, сегодня существует много уральской музыки, которая как бы посвящена Бажову и его сказам, но, к сожалению, я лишь слышал, что она существует, и поэтому в качестве иллюстрации сегодня представляю вам новый российский проект, который называется «Медвежий угол», и который, как мне кажется, по своему такому внутреннеязыческому духу очень точно передает, ну, по крайней мере, ритмические мои ощущения от сказов Бажова. «Медвежий угол» сегодня играет в нашей программе. Относительно недавно казалось, что говорить о Лермонтове, об Ажове, о великих писателях русских – дело совсем безопасное, спокойное такое. Но вот вместе с тем, как труды Павла Петровича Бажова стали пониматься как способ достижения идентичности, вот чтобы добиться как бы некого ощущения полноты своего бытия, они попали в культуру такую абсолютно кичевую, да, в такую часть пошлого массового искусства. Ну, грубо говоря, Данила Мастер и хозяйка Медной горы стали символами Урала, ящерица и каменный цветок повсеместно распространенными эмблемами, а цвет малахита фирменным цветом края. Скажешь что-нибудь не так, и сразу, в общем, опасным становится. Я уж не говорю о том, что я, с сожалением, наверное, для себя, может, нет, не знаю, как к этому относиться, может быть, вы подскажете, увидел название бажовских рассказов: «Серебряная копытца», «Каменный цветок», «Медной горы хозяйка» и даже «Огневушку-поскакушку». На вывесках ресторанов, баров, кафе, ночных клубов, вот с тем самым стриптизом, о которых мы говорили, и торговых заведений. Естественно, «Малахитовая шкатулка» стала таким общим названием ювелирных салонов и магазинов. Ну, я уж не говорю уже про знаменитую фразу хозяйки «Медной горы»: «Ну что, Данила Мастер, не вышло? Твоя дурман-чаша», которую анекдот перефразировал: «Ну что, Данила Мастер, не выходит у тебя каменный цветок?» Как бы, с одной стороны, все это хорошо и свидетельствует о том, что остался отпечаток в душах, а с другой стороны, вдруг начинает растворять, принижать все то тонкое, удивительное кружево, которое смог Павел Петрович сделать. Но почему-то люди именно этот кич считают чем-то своим предметом, какой-то такой своей человеческой гордости. А вот как бы даже чуточку глубже думать не хотят. Ну, во всяком случае, это то, что было так огорчительно для меня. Здравствуйте, Мария. Есть Мария у нас из Одинцова? Да, здравствуйте, Мария. Мне сказали, что вы боитесь эфира. Это так? Да, я первый раз звонилась в эфир, в принципе, потому что тема мне близка. Это моя была любимая книга до конца школы, и я очень любила читать, перечитывать, и мне было как-то понятно, и очень близко к языку, которым написано, хотя мы не с Урала, мы в Смоленской области стали. Ну, вот очень, очень близко к душе. Почему? Что там близкого, Мария? Вот вы знаете, вы задали вопрос, если повторение, чего является хозяйкой Медной горы. И вот в операторе я повторила сообщение, меня попросили остаться в эфире. Я почему-то считаю, что это олицетворение справедливости. Потому что у меня такое ощущение, это мое личное мнение и впечатление, скорее, от этого образа. Потому что кто прикасался каким-то образом, встречался с Медной горы хозяйкой, это был хороший человек, он был вознагражден за свои труды, за свою доброту, а плохой человек, он был наказан. Мария, вам сколько лет, не обижайтесь? Мне будет 33 скоро. Вот я, знаете, почему это спрашиваю? Вот про что все сказки? Чего мы к 33 обретаем редко? Может быть, не знаю. Я почему-то до сих пор верю в чудо. Может быть, благодаря этим сказкам. А зачем нам нужно чудо? Почему мы так все хотим чудо? Ну, я не стану вас мучить. Я хочу сказать, что мне почему-то кажется, что все сказы Бажова, ну, может быть, за исключением каких-то уже таких нечасто цитируемых его сказов, скажем, военных лет, они все, в общем-то, об одном. Они про достижение счастья. Так вот, нет, не согласны вы со мной? Ну, в общем, об этом же сказке, да? Вот я там был, мед пиво пил. А поиски человеком счастья. Ну, разве вы же помните, да, что вообще на самом деле в сказах встреч с хозяйкой Медной горы побаиваются. Она вовсе не залог некоторого счастья. Помните, там Степан встречается с хозяйкой. Вот цитата такая у меня есть. Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло: «Мать ты моя, да ведь это сама хозяйка. Ее одежда-то, как я сразу не приметил. Отвела глаза косой-то своей. Вот, думает парень, беда. Как бы только ноги унести, пока она, чтобы она не заметила. Несчастье встреча с хозяйкой Медной горы. А почему? Алло, Мария. Я думаю, я не знаю. Не знаете. Ну, может быть, потому что, я не знаю, у меня впечатление, может быть, надо было прочитать перед вашей передачей эту книгу все сначала. Да, в общем, что-то забыла, но... если честно, и мне бы хорошо перечитать ее всю перед началом передачи. Мое впечатление, то, что вот мне первое пришло в голову, что плохие люди, они обычно как-то очень плохо заканчивали, а вот хорошие люди, они вознаграждали за свои какие-то хорошие качества человеческие. За свои хорошие человеческие качества. Все это так. Но только сами отношения с хозяйкой Медной горы определяются целой системой человека с хозяйкой. Определяются целой системой всяких разных условий. Их называют запретами там в сказах. Ну, например, женщине спускаться в шахту нельзя. И шахте будет плохо, и женщине. Другой молодцу добру нельзя было жениться, если он хотел обрести покровительство хозяйки. Да. Женатому человеку она тайн не открывала. Да и вообще, путь Данилы, да, который, в общем, как бы так и не решился ведь, да, самостоятельно делать тот самый знаменитый каменный цветок, отнюдь ведь легким назвать нельзя. Он от людей стал уходить. Его, в общем, на земле потеряли. Правда? Ну, потеряли. И любимая его там делает поразительную вещь. Она, в общем, во-первых, начинает заниматься в ожидании Данилы мужской работой. Шахту начинает потихоньку спускаться. Характер у нее меняется, грубеет она. И в результате, только в результате этого, она тоже удостаивается встречи, как исключение с хозяйкой Медной горы, который говорит, что сохнет там Данила, и не сможет он без меня, без любви сделать каменный цветок. Не любит он тебя, хозяйка, он меня любит. И в ответ на честный разговор Данила выходит. Но проблема заключается в том, что вот счастья-то у него в жизни и нет, как следует из сказа. Он женится на любимой, из от этих чар хозяйкиных избавляется. А счастья нет. И все у него, ну, по тогдашним меркам горного рабочего, в доме есть, и как бы изделия продаются, а счастья нет. Что-то отнимает вот это счастье хозяйка Медной горы. Ну, подумаем, да, Мария? Спасибо большое. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Мне очень трудно, очень философски вы поставили вопрос. Я тут позвонила с целью сказать о том, что в моем детстве был Бажов в конце 40-х годов, когда я еще была школьницей, сейчас мне 75 лет, и у меня внуки и прочее. И тогда, и кажется, Дмитрий Николаевич Журавлев читал это по радио, и это было волшебство, никаких телевидений, и вот этот звук голоса, и сам воображаешь все то, о чем говорится, такими словами, таким какой интонацией. Вот это я хотела передать, и что это всегда со мной, и это никому невозможно передать, потому что нужно это почувствовать, а таких условий теперь нету. А вот насчет мистики и вот прочего, конечно, мне сложно. Для меня это просто огромная радость, связанная с детством, неиссякаемый кладезь вот этого бажовского слова. Вот неиссякаемый. Вот это для меня... Поэтому-то так и интересно поговорить, как раз пофилософствовать, если хотите. Здесь же можно в эфире «Серебряных нитей» именно пофилософствовать, потому что не все слова тогда в детстве понимали. И хотя Бажов очень тщательно разъяснял используемые им непривычные слова, неологизмы, там они у него замечательные совершенно. Но у него сладкий говор, у него такая речь, она как-то входит даже. Но понимаете, какая штука? Без понимания входит, а ощущение чуда остается. Конечно. Ну, вон Александр Исаевич Солженицын, при всем моем колоссальном уважении. Огромные сравнимые величины. Сравнимые, они конечно. Они в разных апостасях. Конечно, ну, конечно, конечно, сравнимые. Но дело не в этом. Дело в том, что там тоже огромное количество неологизмов. А ощущения сказочности нет. Совсем другое ощущение. Правда? Ну, как можно лучше? Значит, не только... Значит, не только... Можно. Можно. Нет. Но не в этом дело. Проблема, проблема заключается в том, что... Это мы сейчас не сегодняшняя тема. Я просто сравнивают вот почему. Там хочется разобраться, о чем слово. А Бажова просто хочется слушать. Слушать, и ощущение чуда вот этого все равно остается. Значит, он задевает какие-то струнки, которые у нас в душе уже есть. Но какие? Какие? О чем он? Спасибо большое, Татьяна Александровна. Я понимаю, что в основном говорите вы, потому что мое мнение прозвучало. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. Я просто, честно говоря, не услышал мнения, поэтому так и получилось. Конечно, можно все объяснить блестящим профессиональным писательским мастерством Бажова. Однако... Почему я вспомнил Солженицына? Потому что блестящих, профессиональных, пишущих людей у нас всегда было много. А вот Бажов один. И понять бы, почему это, понять бы, что такое общечеловеческое поднимает Бажов. Между прочим, ведь не только... Кошка с горящими ушами, Огневушка-поскакушка. Далеко не только они водятся около гор. Между прочим, вся та сказочная европейская мифология, которую мы знаем, вот мифология, в которой живут эльфы, тролли, гоблины, гномы. Это все мифология Уэльса, мифология шахт, мифология древних старых гор, находящихся в Великобритании. И там, в этих шахтах, точно так же, как у Бажова, живет эта великая тайна земная. И там обитание всех этих волшебных духов. И... Что-то очень большое и общее, очень-очень общечеловеческое раскрывает Бажов. Здравствуйте, Светлана. Светлана? Доброй ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Светлана из Москвы или из Нижнего? Из Нижнего Новгорода. Вы из Нижнего Новгорода, понял. Здравствуйте. У меня две Светланы в эфире. Я желание загадываю всегда в таких ситуациях. Слушаем вас. Я хотел сказать вот о чем. Сказки – это вообще вещь потрясающая совершенно. Я вам очень благодарна за то, что вы всегда уделяете им огромное внимание. Угу. И сказки Бажова, они не являются исключением в этом смысле. Мне кажется, что если их исключить из нашей жизни, она станет гораздо беднее, чем она является на самом деле. Я тоже так считаю. Не заговорил бы об этом, не рискнул бы на фоне всего того, что вот сейчас вокруг Бажова существует некоторый ажиотаж. Может быть, поэтому и хочется так спокойно, без ажиотажа поговорить. О чем сказы Бажова, Светлана? Дело в том, что даже когда мы обсуждали сказки Андерсена, мне кажется, что сказками называть можно только с определенной степенью допуска, потому что на самом деле это не сказки, а философские притчи. И думаю, что Бажова это тоже касается в не меньшей мере, потому как когда мы обсуждаем то, что... О чем философема? Вот правда, Светлана. Вот как бы какое чудо чувствует читатель сказок? Спасибо большое. Доброй ночи, Денис. Денис из Рязани дозвонился. Здравствуйте. Меня Денис из Рязани. Да, очень приятно. Вы знаете, давно очень интересуюсь сказками в том смысле, что сказка всегда отражается некий смысл, как и в метафоре. Дается какой-то подтекст, и мы... Ну, Денис, какой подтекст лично вы слышите в Рязани в сказках Бажова? Знаете, я про него. Да. Я про то, что остается какое-то ощущение. Хорошо бы его назвать как-то. Может быть, кто-нибудь почувствует. Знаешь, как интересно. И сказы перечитает. Редко читают их сейчас. Хорошо. Вот знаете, как я увидел это? Что вот этот вот мастер ушел к хозяйке Медной горы. Это, наверное, мужские иллюзии. Или идеи, наверное, идеальной женщины. Уходит, создав себе какую-то мечту. Стой. Его любимая осталась одна, она становится грубее, потому что выполняет мужскую роль. Да, к станку садится, камень добывает. Да. Смена роли происходит. Она грубеет, и в сказках тоже отражается смысл какой. Мужчина идет долгим путем к женщине, и с другой стороны женщина преодолевает себя, чтобы добиться какого-то мужчину. Да хозяйка, в общем, не очень себя женщиной считает. Она, между прочим, с болью, там у него осознает свою каменность. Она себя каменной девкой называет. И усмехается, горько так усмехается. Что каменной девке сделается? И поиски очередного жениха, хозяйки лишь тоску и слезы приносят. Потому что, вступив в брак, это удивительная мысль совершенно у Бажова, она себя потеряет. Она перестанет быть собой. Она может только дразнить, и поэтому она... Каменная баба – это что-то такое очень дразнящее у мужчины, мучающее его. Вы посмотрите, как изможден Данила. Да. Спасибо большое, Денис. Спасибо, потому что важны, мне кажется, ну, хотя бы попытки подумать. Давайте послушаем еще один фрагмент творчества «Медвежьего угла». Это, конечно, колядки, но, мне кажется, они вот о чем-то очень тесно связанном со сказами. Как у нашего Сереги малахитовые ноги, как у нашей у Танюши хризолитовые уши, как у нашего Матвея и Загата на суше, как у наших Федосья, так глаза в волосья. Нашего у Вовки антрацитовые бровки, как у нашего Макара из рубина пальцев пара, как у нашей графини бирюзовые колени, как у нашего Андрюхи из граната пуп на брюхе. Нашего у Яши прыщик на носу из яшмы, а у Горки оба глаза из чистейшей водопаза. Как у нашего Кирилла все у Яши сперила, а у деда Спиридона борода из фанцетона. Как у деда у Ивана зубы из обсидиана, как у Яши у Альберта язычина из Альберта, как у деда Ипполита кулачище из гранита, а у дядьки у Ильи золотые костыли. Каляна-каляна, ворота. Доброй ночи. Мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему пытаемся поговорить о хозяйке Медной горы, ну, хотя бы о героине сказки Бажова. И прежде чем мы продолжим разговор, у меня есть... Давайте сначала послушаем пленочку, запись, которую наша замечательная радиослушательница Ирина оставила нам на автоответчике. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Спасибо вам за сегодняшнюю тему разговора. Очень давно хотела задать вам вопрос, и вернее даже массу вопросов, и поэтому трудно было их сформулировать. Я попытаюсь сегодня на основе сказок Бажова их как-то озвучить. Одна из главных героинь сборника сказок Бажова «Малахитовая шкатулка» является хозяйка Медной горы. С одной стороны, она покровительница ремесел. Она учит ремеслу, помогает в горном деле, отбрасывает творческие идеи. Она не злая, не коварная, силком свою сеть не затаскивает. Каждому оставляет право выбора. К ней идут сами, по доброй воле, по какому-то внутреннему неясному зову. И все-таки ее боятся, с ней не ищут встречи. Она причина мятежных и неустроенных судеб. Почему так? Ведь она же еще олицетворяет стремление к совершенству. Бесконечный творческий поиск, недовлетворенность достигнутым. Почему мы этого боимся? Откуда берется этот страх и осторожность? Я этого не смогу сделать никогда. Это практически приказ в душах каждого из нас перед началом чего-то нового и неизвестного. И в большинстве случаев мы следуем этому приказу и даже не пытаемся начинать. Но ведь именно творческое стремление выделяет человека из животного мира. Разве не эти творческие порывы, и не только в профессии, но и в жизни, в отношениях с миром, с людьми, и совершенствует нашу душу? А в сказках Бажовой именно этот сосредоточенный поиск не приносит никому радости. Худому с ней встретится горе, и доброму радости мало. Степан, обретя семейное счастье и волю, продолжает тосковать и вскоре умирает. Его дочь Танюша не находит своего места в этом мире и уходит к хозяйке Медной горы. Данила, вызванный из творческого плена, его невесты Кати, забывает прекрасный мир идей, хотя совершенное умение ему остается. Почему так? Может быть, возможности каждого из нас не в сравнении с другими, а по отношению к своим внутренним потенциям чем-то ограничены? И мы просто вырабатываем свой внутренний ресурс, и все дальнейшие усилия бесполезны и вредны. И лучше избегать соблазнов. Ведь именно вот какой-то душевной соблазнительности становится хозяйкой Медной горы. Или какие-то иные закономерности наших душ не позволяют нам быть смелыми и свободными. И еще, Александр Геннадьевич, пожалуйста, повторите номер телефона редакции, где вышла ваша книга. Пандемик просто под рукой ничего не оказалось, чтобы вы записать, а у меня память на цифры очень плохая. Спасибо вам. До свидания. Вот я вспомнил этот последний фрагмент, что Ирина задала вопрос, и решил сначала все-таки поставить ее запись замечательную. Я хочу сказать, может быть, а вдруг не успею, хочу сказать, что... Да вот похоже, что сказки это Бажова про ту простую истину, которую вот никак не может ответить Ирина. Они в том числе про то, что либо жена... либо идея. Вот тут, как бы по мнению Бажова, приходится выбирать не только Данила с Катериной, но и Степан, да, собственно, тот, кто первым в сказах познакомился с хозяйкой Медной горы, он на волю вышел и невесту свою, Настеньку, от барина откупил, женился, семью завел. Дом обстроил, все как следует, а в счастье в жизни не поимел. Это я цитирую. Жить бы ровно да радоваться, а он не веселый стал, и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял. Умирает Степан не от каторжных условий труда и не от наказаний, а от разлуки с идеей. Не выдерживает он третьего и последнего испытания хозяйки. Это сказки об одухотворенности профессии, которая похищает человеческую душу, которая доводит до безумия и похищает. И либо нормальная семейная жизнь, либо она хозяйка Медной горы. и жена женщина, и хозяйка женщина. Их нельзя совместить. Может быть, я об этом, я это так слышу. А впрочем, тут есть еще многое, многое и многое. А я все-таки скажу телефон, о котором просила Ирина. Это наша маленькая радость, наш совместный проект «Радио России», программа «Серебряные нити», издательство «Вершина». Вышла книжка с тренингами по мотивам нашего радиотренинга «Путешествие в гениальность». Книжки по радиотренингам появляются на свет нечасто. И нам бы, конечно, очень хотелось знать ваше мнение о книге. И ее можно заказать по телефону. Запишите, пожалуйста, 495, это телефон московский, 920-5703. Еще раз, книжку, которая называется «Прорыв в гениальность» по мотивам наших радиотренингов, можно заказать по телефону 495-920-5703. Что мне хочется еще сказать? Ну, в общем, жаль. Жаль, потому что уж больно это удивительное место, старые Уральские горы. Есть еще хорошо знакомые всем старые Крымские, старые Кавказские горы. Ну, неужели никому из вас, дорогие радиослушатели, не знакомо это чудо? Пещера, шахта, провал в горе, на краю которого сидишь, и так и кажется, что что-то живое поднимается снизу. Прикасаешься к этим провалам, и кажется, что прикасаешься к тайнам, и что-то поблескивает, и это наша детская страсть к минералам, наши первые геологические коллекции. Но кто этим не болел? Кому непонятно это ощущение того, что же Земля живая, что это именно то место, где водятся духи, и это то место, между прочим, где водятся все наши богатства, все старые и новые. Там золото, там нефть, там внизу, вот в этой 40-километровой зоне, глубже никто никогда не забирался, там же все. И сказы об этом, поэтому об этом, и у людей, которые добывают камень, они же близки, да, вот к тем самым гномам древнего Уэльса. Это они напрямую общаются с богатствами Земли. Это от этих, от их душевных свойств зависит то, как будет эти богатства распределяться и как будет жить все остальное человечество. Такая простая, такая древняя символика. Здравствуйте, Клавдия Васильевна. Алло, есть Клавдия Васильевна у нас в эфире? Твое мнение, оно немножко отличается от того, что вы сейчас высказали. Я, например, к сказам Бажова отношусь очень глубоко. И мне кажется, что они отражают нашу Родину. Потому что в этих сказах очень много вот близкого русскому человеку. Вот даже тот фрагмент, который сейчас перед этим был дан, показывает широко и глубину русской души. А хозяйка Медной горы – это хозяйка наших богатств и наших душ. Мы стремимся к многому в жизни, но что-то мешает, что-то нас сдерживает. Но все равно люди стремятся. И мы не можем жить без того, чтобы не стремиться к чему-то. Спасибо большое. Спасибо, Клавдия Васильевна. Ну, на самом деле, я думаю, что я тоже про это. Поскольку, как бы, есть одна лишь беда. Это стремление забирает всю душу, как хочет забрать ее себе хозяйка Медной горы. Хозяйка Медной горы принадлежит к числу духов, я в этом убежден, созданных людьми. В ней таится загадка мастерства. Мастер это тот, кто может оживить то, что делает. Данила должен создать из малахитового живой цветок, понимаете? Живой, не отличающийся от живого. К этому зовет его хозяйка. Это должно поглотить всю его жизнь. Но он отказывается, возвращается к жизни семейной, и эту вот тайну идеи, эту великую тайну мастерства забывает. Нельзя совместить и того, и другого. Эта тайна создания живого забирает человека всего до конца. Если вы помните, уже в другом сказе даже дети Екатерины и Данилы, они становятся странными, необычными, не как все. Ходят разговоры с людьми, среди людей, что хозяйка подменила этих детей. Это меняет душу. А почему я говорю «создает»? Потому что для того, чтобы человек был назван мастером, его скульптура должна ожить. Пигмалион мастер, потому что он оживляет свою Галатею. И Данила может стать мастером, но это значит быть поглощенным целиком, провалиться туда, уйти. И он отказывается от этого. И это право человеческого выбора. Когда Данила станет, создаст живой цветок, он станет мужем хозяйки Медной горы, то есть создаст ее, сделает ее живой женщиной. Это и есть задача мастеров. Не духи создают мастеров, а мастера оживляют духов. Только это иная жизнь. И недаром там, под горой, кроме всего прочего, и царство мертвых, туда спускается Катерина. Впрочем, тут только стоит начать разговор, потому что, помните, никто не вспомнил тоже такие наши странные, загадочные пословицы. Зреть в корень, докопаться до правды. Собака, которая зарыта в земле, помните? Та самая тайна, вот она там, внизу, всегда внизу. Вот, пожалуй, все, что я успеваю сказать. Еще давайте все-таки в понедельник продолжим отчасти хотя бы разговор о стриптизе, потому что мы не обсудили одну сторону, еще одно русское выражение. Выражение «душевный стриптиз». Вот что такое душевный стриптиз? И почему, например, стали в такой моде шоу, в которых душа человеческая выворачивается наизнанку? Почему мы так любим подглядывать за душевным стриптизом? Вот это тема нашей программы в понедельник. Спасибо всем большое. Остался маленький фрагментик мелодии. Спокойной ночи. Спи, малыш, не слушай ветер. Он не то еще расскажет. Напоет, нашепчет в травах. Растревожит, взбудоражит. Спи, не слушай мы другие. Он крылатый, невесомый. Не сыскал на целом свете ни семьи себе, ни дома.